Седьмое. Структура предложения. Помимо тех, кто использует сослагательное наклонение, встречаются люди, которым запрещено заканчивать что-либо или достигать цели, так что, когда они говорят, им не хватает слов. Предложения их перенасыщены союзами. «Вчера я была дома с мужем и потом...» Часто за этим скрывается директива «не выдавай никаких семейных тайн», так что они пытаются обойти тему и играют словами, пока могут. Некоторые говорящие стараются все уравновесить. «Идет дождь, но скоро выйдет солнце». «У меня болит голова, но животу лучше». «Они не очень вежливы, но с другой стороны прекрасно выглядят». В этом случае директива как будто такова: «Ни к чему не приглядывайся слишком внимательно». Наиболее интересным примером этого случая был человек, страдавший диабетом с 5-летнего возраста. Его научили очень тщательно уравновешивать свою диету. Когда он говорил, то с такой же осторожностью взвешивал каждое слово и точно рассчитывал каждую фразу. Эти предосторожности очень мешали его слушателям. Всю жизнь он испытывал гнев против строгих ограничений, наложенных на него из-за болезни, и когда он сердился, речь его становилась очень неуравновешенной. Значение этого для психологии больных диабетом ждет дальнейшего изучения. Другой тип структуры предложения – затягивание с многочисленными «и так далее», «и тому подобное». «Ну, мы пошли в кино» и так далее, и потом я поцеловал ее и тому подобное, а потом она украла у меня бумажник и все прочее. К несчастью, такая привычка часто скрывает глубокий гнев, направленный против матери. «Ну, я хотел бы сказать ей все, что я о ней думаю» и так далее. А что такое «и так далее»? «Ну, на самом деле, я хотел бы разрезать ее на кусочки». «И так далее»? «Нет, больше никаких «и так далее».» Структура предложений — увлекательное поле для изучения.